Глава 18. Думаю, в том, что чеканный афоризм «хорошие мысля приходят опосля» является выражением всеобщего объективного закона, мне никого убеждать не придется. Всякий, кто хоть немного работал головой, наверняка сможет представить не одно подтверждение из собственного опыта. И я, естественно, никаким исключением не был. Мысль, как показать Косыгину планшет, не привлекая внимания охраны, пришла ко мне днем 17 октября, когда я уже ехал в Архангельское. Правда, сегодня никаких встреч вроде не планировалось. Я прочитаю детишкам лекцию, покажу, как шевелятся рули у модели. Потом мы все выйдем на улицу, где я ее запущу. Ни высоко, ни далеко и ненадолго. Зато следующий этап будет не завтра, а через неделю. К завтрашнему дню мне никак не успеть. Не стоит даже и пытаться. В общем, придется делать вид, что по результатам сегодняшнего полета пульту управления потребовались доработки. Но за неделю они будут сделаны. А зрители пусть оповестят всех знакомых, что в следующее воскресенье я снова приеду, и вот тогда покажу нечто почти невероятное и совершенно сногсшибательное. Может, так даже лучше. Уж за неделю-то Косыгину почти наверняка доложат о циркулирующих по Архангельскому слухах. Что мне пришло в голову и почему так поздно? Пожалуй, сначала отвечу на вторую половину вопроса. Да потому что я в обеих ипостасях, мягко говоря, не совсем гений. Прямо скажем, иногда настолько не совсем, что даже самому перед собой неудобно. Вот как сейчас. Ведь сам же приволок в прошлое дрон и показывал его Ефремову. Используя, между прочим, смартфон в качестве монитора системы FPV. Ну что мне мешает теперь аналогичным образом использовать планшет? Ничего, кроме собственной же несообразительности. Доработки, конечно, понадобятся, и за день их не сделать. Зато за неделю можно успеть, если не щелкать клювом. Именно так, как планировалось, встреча с учениками и прошла. Разве что в своих прогнозах я несколько недооценил их энтузиазма. Ну да, я исходил из того, что радиоуправляемые модели уже существуют. Их описывают в юном моделисте-конструкторе, схемы приводятся в радио. Но только, наверное, все это было для учеников в каком-то другом мире. А теперь самая настоящая модель, которая шевелит рулями и элеронами по командам с пульта. Вот она. И не просто шевелит, а летает. И даже не просто летает, а выполняет фигуры высшего пилотажа. Ну да, я сделал подряд 3 бочки и 2 мертвых петли. Все остальное будет потом, через неделю. Но даже такая урезанная программа ввела зрителей в восторг. Разумеется, все это делал я, Виктор Скворцов. Мы с Антоновым уже заметили, что у меня общаться с детьми получается лучше. Я их почему-то не боюсь, чего нельзя сказать об Антонове. Вернувшись домой, я начал разбирать пульт. Мне предстояло смонтировать шасси, на котором будет закрепляться стул, изображающий собой пилотское кресло. Под ногами оператора педали для управления рулем поворота, посредине ручка с 2 степенями свободы, рули высоты и элероны, слева сектор газа. Кнопки всех 3 дискретных каналов на ручке сверху, а спереди будет торчать фанерный ящик с планшетом в вырезе дверцы на рояльных петлях. Покажем детям полет с управлением от первого лица и приемом изображения якобы на небольшой телевизор. Ящик нужен именно для его имитации. Только надо не забыть перевести планшет в монохромный режим, а то от цветной картинки офигеют даже самые технически неграмотные. Ну, а если моделью заинтересуется Косыгин, то он, естественно, увидит гораздо больше. Дома я попросил дядю Мишу привезти с работы какой-нибудь списанный аккумулятор. От него не потребуется выдавать напряжение, а уж тем более ток. Его назначение, находясь под стулом операторского места, изображать собой источник электропитания. А то ведь соответствующий текущему времени телевизор, даже с маленьким экраном, должен жрать ватт 100. Батарейками тут не обойдешься. После чего я лег на диван и прикрыл глаза. Пора было в очередной раз отправляться в 21 век. Антонову там предстоит немало работы. Встав, я подумал, что Витя тем самым слегка одичал в своем 64-м году. Среди ископаемых резисторов ВС и УЛМ, электронных ламп и допотопных германиевых транзисторов. Тоже мне нашел проблему — купить небольшую цифровую камеру, усилитель радиоканала и приемник-декодер. Все это продается в виде китов, почти не нуждающихся в настройке, и размеры плат позволят без труда перекинуть их в прошлое за пару заходов. Ну, максимум за 3, если что-то окажется больше, чем мне сейчас представляется. Тут я разжал кулаки, и на пол упали 2 консервные банки. На сей раз это была не икра, Ну не Верещагин же я, в конце концов. А всего лишь лосось в собственном соку. Но с тем, что сейчас продается в магазинах, абсолютно никакого сравнения. Примерно как тушенка. Качество несравнимо. То есть это была какая-то совершенно другая рыба. Причем не только на вкус, но даже в какой-то мере на вид. Я именно за ней заезжал в рыбу. А с товароведихой там познакомился попутно и совершенно случайно. И снова я, теперь уже Виктор Скворцов, проснулся на диване. Разумеется, совсем другом. Глянул на две небольшие платки в одной руке и камеру объемом примерно 4 кубика в другой. Встал и сложил первую из двух запланированных посылок на стол. Похоже, Антонов подлизывается. Поначалу рассматривалась немного другая аппаратура. Раза в два тяжелее, но зато вдвое дешевле. Хоть он ничего такого вроде и не думал. Во всяком случае, я таких мыслей не помню. Но его, кажется, всерьез зацепила та женщина из рыбы. О, Господи, вот только всяких любовных страстей мне тут не хватало. Неужели ему в 21 веке баб мало? Там-то он вроде не изменяет своей Свете. Ну, почти, уточнил я, вспомнив некоторые детали своей биографии незадолго до установления контакта с 20 веком. Ладно, хрен с ними, с возвышенными чувствами. Мне пора ехать на улицу 25 лет октября в магазин химреактивов. Тащить из будущего еще и дымовые шашки — это уже снобизм. Причем бессмысленный. С реактивами для всякой пиротехники тут значительно проще. К четвергу новый вариант радиоуправления был готов. Шасси я погрузил на крышу москвича, потом закрепил ту самую модель, а стул и ящик для планшета кинул на заднее сиденье. И, вырулив из двора, спустился по улице Крупской до проспекта Вернадского. Поначалу у меня была мысль испытать новую аппаратуру на собачьей площадке, но, подумав, я от нее отказался. Сейчас уже поздно светает, и даже утром там будет много собачников. Да и дома вокруг. Мало ли, вдруг модель потеряет управление. Зато на противоположной стороне проспекта Вернадского огромный пустырь, площадью в несколько квадратных километров. И где-то между улицами Ульяновой и Кравченко к проспекту примыкает примерно полукилометровый отрезок заброшенной асфальтовой дороги. Ну, скажем, почти примыкает, не доходя до него метров 40. Но 403-й — это не «Жигуль». Проходимость у него заметно выше. В общем, проеду. Управление работало нормально, и я довольно быстро освоился с ручкой и педалями вместо двух джойстиков в первоначальном варианте. Вот только или из-за того, что я все-таки не очень опытный пилот, или из-за объективных особенностей человеческого зрения, управлять моделью, глядя на черно-белую картинку, оказалось довольно сложно. Я то и дело терял ориентировку. Впрочем, ее было нетрудно восстановить путем прямого наблюдения за моделью. Она все-таки довольно большая и заметная. Правда, на посадке я один раз промахнулся мимо полосы. Пришлось уходить на второй круг. Впрочем, в Архангельском это будет неважно. Там и взлет, и посадка на футбольном поле. В общем, можно ехать, решил я по завершении второго полета. Вроде все работает как положено, и я как-то могу со всем этим управляться. Неполные 200 граммов дополнительного веса на пилотажных свойствах модели практически не сказались. Все-таки в советском дефиците можно найти и положительные стороны. Если бы тогда в детском мире я купил комету, то сейчас чесал бы затылок с ее-то в полтора раза меньшей мощностью. А Максик еще и не столько вытянет. В воскресенье 25 октября погода была как на заказ. Температура плюс 10, на небе не облачко и полное безветрие. Похоже, наверху мне кто-то основательно подыгрывает. Неужели сама ноосфера? С такими мыслями я подъехал к школе в поселке Архангельское. Меня уже ждали, причем как только москвич выехал из-за домов, от группы встречающих отделились несколько мальчишек и галопом разбежались в разные стороны, видимо, оповещать всех остальных, желающих посмотреть на полеты. К месту взлета комплекс был переправлен при помощи зрителей. Четверо мальчишек за четыре угла несли раму с укрепленным на ней стулом и ящиком. Учитель физкультуры, с самого начала заинтересовавшийся лекцией про электронику и прошлым показом модели, тащил аккумулятор. Ефремов подозревал, что физкультурник не только учит детишек отжиматься, подтягиваться и лазить по канату, но и постукивает куда следует. Я разделял эти подозрения, поэтому долил в аккумулятор, который дядя Миша привез сухим, воды из-под крана. Во-первых, для реализма, а во-вторых, дополнительный к и без того немалому весу подольского изделия килограммчик тоже лишним не будет. Пусть теперь физрук тащит, ему полезно для общего развития. Ну и я, естественно, бережно нес саму модель. И вот мы на старте. Я подсоединил к аккумулятору провода, свисающие из ящика. Потом завел двигатель модели, которую придерживал за фюзеляж один из мальчишек постарше. Мотор заработал на минимальных оборотах, а я сел на стул и, склонившись к ящику, начал крутить три ручки. Чуть выше их располагались три головки вольтметра, питалось все это от батарейки КБС, а схема коммутации обеспечивала изменение показаний всех трех приборов при вращении любой ручки. Вся эта электрика, служила единственной цели — дать мне возможность естественным образом прикрыть планшет во время загрузки. Все-таки старт «восьмерки» — это не та картина, которую следует показывать детям из 60-х годов. Да и из 2000-х, пожалуй, тоже. Я, когда впервые столкнулся с «восьмеркой», испытывал большое желание с размаху треснуть системным блоком по башке разработчику этой операционки. Хотя бы одному. Но сейчас, впрочем, я к ней уже более-менее привык. А 7-дюймовых планшетов с десяткой, да еще по нормальной цене и с приемлемыми сроками поставки, мне в момент покупки не попалось. Но вот, наконец, планшет переведен в монохромный режим и транслирует изображение с камеры модели. Я отлип от приборов и махнул рукой, мол, можно отпускать модель. «Ой, смотрите, телевизор!» — послышались восхищенные крики малышей. «Да как четко показывает-то!» Сектор газа вперед до упора, ручку чуть от себя, и модель начинает разбег. «Так, скорость есть, ручку на себя, взлетаем!» «Блин, высоту по этой черно-белой картинке определять получается плохо. Отрываю взгляд от экранчика и ищу глазами модель. Ага, вот она. И высота уже 300 метров. Можно начинать шоу». Я нажал крайнюю слева кнопку на вершине ручки. По этой команде на проволочке в дымовых шашках, укрепленных на концах крыльев, подавалось напряжение от литиевых аккумуляторов. Сначала красным задымила правая шашка, а затем подключилась левая, зеленым. Двинув ручку в бок и слегка корректируя траекторию рулями высоты, я выполнил примерно 10 бочек. Завертящийся вокруг своей продольной оси моделью оставался перевитый красно-зеленый след, и выглядело это довольно красиво. Зрители стояли, разинув рот. Все, даже физкультурник. Я дал ручку от себя, чтобы набрать скорость, и выполнил вертикальную восьмерку, а потом куда более простую, горизонтальную. Скоро небо над школой было пронизано постепенно расплывающимися красно-зелеными фигурными трассами. Не заметить такое шоу с дачи Косыгина было невозможно. Оставалось только ждать результатов. Тем более, что шашки уже выгорели до конца, а это означает, что и топлива в баке осталось не так уж и много. Пора садиться. Только я успел сесть и подрулить моделью к себе, как из-за леска, за которым располагались правительственные дачи, выехали два автомобиля. Причем это были не 111-е «Зилы» и даже не «Чайки», а обычные черные «Волги». Ну, может, и не совсем обычные. По внешнему виду 23-ю от 21-й не отличить, тем более с такого расстояния. Машины подъехали к краю футбольного поля и остановились. Оттуда полез народ, причем не в таком уж большом количестве. Трое крепких парней из второй машины. Сам Косыгин и мужик лет под 40, похоже, старшей охраны из первой. Я нажал центральную кнопку на ручке, мотор заглох, а предсовмина, уже не потенциальный, а действующий, тем временем подошел ко мне. Охрана держалась в шагах 4-5 сзади. Я встал со стула. «Алексей Николаевич Косыгин», — представился подошедший и протянул руку. Я, пожалуй, успев с некоторым разочарованием констатировать: увы, по восприимчивости к лечебному воздействию он полный ноль. И представился в ответ. «Интересный у вас телевизор», — заметил Косыгин, наклоняясь к экрану. Примерно такого я и ожидал. Теперь планшет не мог рассмотреть никто из посторонних. Спереди его закрывал ящик, справа Алексей Николаевич, сзади я. А слева, ближе 20 метров, никого не было. Да я еще для гарантии оттопырил левый локоть. «Сами сделали?» «Почти. Собрал из готовых деталей». Я открыл дверцу. Стало видно, что ящик практически пуст. Внутри сиротливо болтаются концы двух проводов от аккумулятора, а на дверце над планшетом батарейка, три переменника, три головки и немного проводов. Закрываю дверцу. Планшет уже показывает картинку с камеры в цвете. «Ого!» — покачал головой Косыгин. «Я и не думал, что сейчас такое возможно. А где вся электрика, лампы там, трансформаторы? Или то, что увидел, это все?» «Такого не может быть». «Совершенно верно», — кивнул я, тыча пальцем в экран. «Сейчас не может». а по экрану уже бежал текст. «То, что вы видите, есть электронно-вычислительная машина, по быстродействию превосходящая». Ну и так далее. Примерно то, что я говорил Ефремову во время первого свидания, только в письменном виде. Заканчивалось сообщение информации о том, что я прибыл из 2018 года при посредстве ноосферы. Когда вводная часть кончилась, я вывел на экран статью из Вики про Косыгина и предложил ему. «Читайте. Картинка двигается вот так, пальцем». По лицу Алексея Николаевича казалось, что он со скукой читает какую-нибудь инструкцию к бытовому прибору, но вот время прочтения говорило об обратном. Сравнительно короткую статью он читал больше 5 минут, причем задержавшись на второй половине, ближе к концу, где был подзаголовок «Семья». «Так», — протянул он, оторвавшись от экранчика. «Независимо от того, поверил я вам или нет, вы мне показали достаточно для встречи наедине. Возможно, и не одной. Ведь вашей целью было именно это?» «Первой из целей — да. Есть ли в том, что вы желаете мне сообщить, что-нибудь совершенно неотложное?» Тут его взгляд снова опустился к планшету, туда, где была дата смерти его жены. «Нет. Если вы имеете в виду здоровье Клавдии Андреевны, то с ней пока еще не случилось ничего, требующего немедленного вмешательства. Но при необходимости вы сможете?» «Начнем с того, что это прекрасно сможете и вы. Надо всего лишь диагностировать рак до того, как он станет неоперабельным. Но, возможно, у меня получится даже лучше. Однако точно я это смогу сказать только после личной встречи с вашей супругой». Все это я говорил, будучи Антоновым. Времени от посадки моделей до начала разговора как раз хватило на перевоплощение. «Жду вас через неделю, 8:30 утра. Не рано?» «Нет, нормально». «Где моя дача, вы, конечно, знаете». «Разумеется». «Тогда до свидания». Косыгин быстрым шагом направился к машине, а со мной начало происходить нечто странное. Я вроде бы продолжал оставаться Антоновым, но как-то сумел от имени Скворцова задать ему вопрос. «Э, ты что, по дороге домой собрался заскочить в рыбу?» «Да. А разве не заслужил?» «Как встреча-то прошла, а? Блеск и восторг! А я вообще-то старый больной человек, и мне необходимо усиленное питание. Вот ты наверняка бы не догадался по дороге домой купить банок 10 лосося. Так что придется мне. Ну и попутно...» «Вот ведь достал. Ладно, хрен с тобой. Только ты можешь попробовать сделать так, чтобы я твоих постельных подвигов не запомнил?» «Постараюсь», — обрадовался Антонов. «Значит, я пока отключаюсь. К рыбе ты и сам доедешь. А как зарулишь во двор, снова призывай меня». «Ну и дела», — подумал я, теперь уже Виктор Скворцов. «Наши отношения выходят на какой-то новый уровень. Даешь подъем межмировой шизофрении на небывалую, недоступную для простых смертных высоту, причем в кратчайшие исторические сроки».